Глава 18. Марчелла. Я в Секура первый год, а потому понятия не имею, что это за военные игры, о приближении которых администрация сообщила в массовой рассылке. Мероприятие запланировано на ближайшие выходные. Обращаюсь к единственному человеку, способному дать мне точную информацию. К Джованни. Доминика Аккарди, его сосед по комнате, тоже присутствует при нашей беседе, добавляя разные подробности, которые слышал от старшего брата. Каждый из четырех кланов выбирает своего представителя. Девушки тоже могут заявиться на участие, но обычно воздерживаются. Не знаю, как будет в этот раз, объясняет Доминика и упирается взглядом в потолок, словно пытается найти там ответ. Будем откровенны, девушки годятся максимум для черлидинга. Состязаться с парнями они точно не могут, усмехается Никола, и Андреа отбивает ему 5. Я помалкиваю. Еще вчера согласился бы с приятелями, но... Мирабелла мне доказала, что есть много полезных умений, кроме искусства махать кулаками и метко стрелять из пистолета. В общем, вряд ли они в этом году будут участвовать в отборе, наконец заключает Доминика. Тебя, Марчелло, конечно, выберут лидером. Из клана всегда назначают самых крутых парней. Значит, будешь ты, потом Антонио, мой брат и Габриэле Витале, с северо-запада. Лидер берет к себе в команду помощника. То есть меня, тычет пальцем в себе грудь Джованни. Искоса смотрю на него, но не отвечаю. Естественно, Никола и Андреа тоже считают свои кандидатуры достойными. Однако мне нужна дополнительная информация, потом уж приму решение. В общем, военные игры — это нечто вроде спартанского забега, добавляет Доминика. Это что еще за хрень? Осведомляюсь я. Ну, там требуется преодолевать разные препятствия. Обычно участок выбирают пересеченный и довольно грязный. Приходится перелезать через стены, стрелять из лука, протискиваться под колючей проволокой. В военных играх больше внимания уделяют умению вручную собрать бомбу, попасть в цель из пистолета и прочему в том же духе. Значит, партнера надо выбирать сильного, но не глупого. К тому же такого, который признает тебя лидером. Кто выиграл в прошлом году? Прищуриваюсь я в ответ на разъяснение Доминика. Антонио. Я киваю. Приятно будет сделать будущего Шурина. Конечно, партнером имеет смысл взять Джованни. Мы с ним участвовали в уличных схватках, и я знаю, на что он способен. Однако окончательно кандидатуру помощника я определю, пробравшись сегодня вечером на площадку для игр. Что нас там ждет? Разумеется, надо победить и тем самым показать врагам. Их ждет нелегкая задача. Я лучший из лучших. После ночной разведки арену еще продолжали обустраивать. Я пришел к выводу, что партнер должен быть быстр и худощав. Придется пролезать сквозь довольно узкие отверстия. Однако сигнал к процедуре открытия военных игр уже прозвучал, а я решение так и не принял. Сижу на травке вместе с остальными, пока ректор Томпсон беседует с несколькими студентами на специально построенной платформе. Адреналин зашкаливает, кровь кипит. Не могу дождаться старта. Я в академии уже несколько недель, но пока за исключением нескольких бурных оргазмов, испытанных невестой с моей помощью, ничего особенного здесь не происходило. Скучно, дьявол. Просто не верится, что некоторые девушки добровольно решили ограничить свое участие готовкой ужина, заявляет Мирабелла Софии. Обе сидят неподалеку. Не могу их винить. Не каждая поступает в академию по тем причинам, что ты, Мира, отвечает подружка. Многие просто тянут время, выжидая, когда семья их кому-нибудь предложит на должность миссис Мафии. Я склоняюсь к ним, насмешливо вздергивая бровь. Опять решила пройтись насчет патриархата, моя сладкая. Конечно, нас допускают в академию, прищуривается Мирабелла. Однако никто не желает дать нам шанс поучаствовать в военных играх. Хотят, чтобы девушки приготовили вкусный ужин для больших и сильных мужчин. Она возмущенно качает головой, и я закусываю губу, чтобы не улыбнуться. Женщинам тоже разрешено состязаться. Ага, мы можем внести свое имя в список кандидатур, только еще нужно, чтобы один из парней-лидеров нас выбрал. Можно подумать. Мирабелла закатывает глаза. «Я хочу быть пленницей», — улыбается София. «Почему?» — нахмурившись, интересуется моя невеста. «Ну, по-моему, это забавно». Она смотрит куда-то мне за спину, и я оборачиваюсь. «Ага, Антонио с каким-то парнем». Ясное дело, София желает, чтобы именно Антонио ее и освободил. «А ты?» — обращаюсь я к Мирабелле. «Я попросила включить меня в список участников. Мало ли, что у меня нет члена, я все равно заслуживаю места в команде». Я хмыкаю и тут же переключаюсь. Ректор берет микрофон, откашливается и просит внимания. Все успокаиваются. И вскоре над лужайкой повисает напряженная тишина. Хотел бы поприветствовать студентов на военных играх нынешнего года. Если кто-то еще не знает правил, то поясню. Администрация согласовывает кандидатуры четверых участников по одному от каждого клана. Все они выбирают себе партнера, который поможет в борьбе с тремя другими командами. Естественно, у нас немало вопросов по поводу обучающихся в Академии девушек. За последние 5 лет сложилась практика. В число лидеров они не включаются, однако вправе претендовать на роль партнера. Те, кто не подал заявку, могут выполнять роль пленниц либо готовить праздничный ужин для усталых мужчин. «Что за дерьмо?» — громче, чем следует, восклицает Мирабелла, и в ее сторону поворачивается несколько голов. «В этом году начнем с Римхауса. Я буду выкликать фамилии, и участники поднимутся на помост. Один из помощников вручает ректору список. Итак, Антонио Ларосса». Раздаются аплодисменты, и Антонио, вскинув руку, подмигивает толпе, а затем взбирается на сцену. У него есть преимущество — прошлогодний победный опыт. Габриэле Витале. Габриэле запускает пятерню в темные волосы и энергично потирает шею, после чего присоединяется к Антонио. Третий лидер — Данте Аккарди. Придурок вскакивает с места и ищет глазами Мирабеллу. Я зло прищуриваюсь. Данте переступает черту, и ему это известно. Найдя взглядом мою невесту, подмигивает. Жаль, народу много, иначе я тащил бы его за волосы в лес и избил до полусмерти. Ректор шумно вздыхает в микрофон и завершает процедуру. И, наконец, студент первого курса Марчелло Коста. Джованни, вложив в рот 2 пальца, пронзительно свистит. Андреа и Никола издают приветственные крики, и я иду к сцене, в свою очередь подмигнув Мирабелле. Стоим наверху, словно 4 холостяка на аукционе женихов. «Итак, каждый из вас теперь выберет себе партнера. Любого парня из своего клана», — объявляет Томпсон. Он передает микрофон Антонио, а помощник тем временем вручает ему новый список. «Да, благодарю, мистер Гарднер. Совсем забыл огласить фамилии девушек, претендующих на роль партнера. Тут уж выбор за вами». Он начинает читать. Похоже, из Римхауса кандидатура женского пола одна — мисс Мирабелла Ларосса. «Браво! Рад, что вы подали заявку, мисс Ларосса!» По лужайке проносится хихиканье. Студенты высматривают в толпе Мирабеллу, чтобы бросить на нее осуждающий взгляд. Я невольно сжимаю кулаки. Передать не могу, как меня бесит их реакция. «Надеюсь, мне дадут выбрать до тебя», — шепчет Данте, поглядывая на мою невесту. «Тебе никак жить надоело? Пожалуй, моим голосом можно резать стекло. Неужели Данте думает, что я позволю ему взять в партнеры Мирабеллу?» Глаза застилает красный туман, и когда ректор первый называет мою фамилию, я машинально отвечаю: «Мирабелла Ларосса». Лишь потом, услышав, как сходит с ума собравшаяся аудитория, понимаю, что сказал. «Тишина, успокаиваемся», — просит ректор, постукивая пальцем по микрофону. «Прошу к нам, мисс Ларосса». Она встает посреди толпы в своем спортивном топике и штанах для йоги. Ее волосы забраны в хвост на затылке. «Моя невеста божественна, и я напоминаю себе, нашей команде она способна предложить многое. В крайнем случае, я всегда смогу перекинуть ее через плечо и добежать до финиша». «Простофиля», — бормочет Данте. «Поверил, что я ее выберу?» Он смеется, и я злюсь еще больше, однако бесстрастно щелкаю языком. «Она моя невеста. Мы команда. Ни одна девушка здесь не может похвастаться такой же физической силой. Посмотрим, как ты заговоришь, когда мы выйдем из этой тюрьмы и окажемся в реальном мире. Боюсь, моя королева надерет задницу твоей. Больше того, гарантирую. Данте бросает в краску. Ректор идет дальше по списку и предлагает выбрать партнера трем оставшимся игрокам. Я не смотрю в сторону Джованни, понимая, как он взбешен. Мирабелла встает рядом, и я, обняв ее за талию, притягиваю к себе. Увы, она решительно выскальзывает из объятий. «Мы с тобой сейчас всего лишь партнеры. Ты не пожалеешь о своем выборе, обещаю. Веришь?» Мрачно молчу. Как же я позволил Данте себя просчитать? «Итак, правила», — говорит ректор. «В этом году вам следует спасти одного из членов своей команды. Вы проходите сквозь полную препятствий дистанцию и добираетесь до финального этапа, где должны будете собрать бомбу. Прошу отметить, что ее следует привести в боевую готовность, однако взрывчатка в ней не настоящая, а потому пусть никому не придет в голову ее украсть. Тот, кто первым соберет роботоспособную бомбу, получит от меня ключ, которым отомкнет наручники на прикованном к дереву пленнике. Финишную ленту вы должны пересечь втроем. Только тогда команда считается победившей». «А если не знаешь, как привести бомбу в рабочее состояние?» — спрашивает кто-то из толпы. «Хороший вопрос. У меня, например, есть самые общие знания, но я отнюдь не специалист. Вам будут доступны инструкции, однако каждый раз, как вы будете запрашивать подсказку, с вас снимут некоторое время, и вы не сможете покинуть этап, пока штраф не закончится. Мы выстраиваемся у старта, и я смотрю на Мирабеллу. Та явно сдерживает улыбку. Счастлива, что я ее выбрал. И все-таки, какого черта со мной происходит? Я редко испытываю симпатию к людям. Мне до лампочки, что Мирабеллу радует, а что огорчает. Она должна выйти за меня замуж. А уж какие там чувства, без разницы. Теперь я уже поставил на кон свою репутацию, взяв невесту в качестве партнера. Значит, у остальных трех команд есть преимущество. В каждой по два крепких парня. Ее ладонь ложится на мое предплечье, и я отбрасываю посторонние мысли в сторону. «Я тебя не разочарую, Марчелло». Звучит выстрел из стартового пистолета, и мы бежим, что есть духу.